Да, подтвердил Сантьяго между двумя глотками пива. Там этим сукиным детям и карты в руки. Так они заполняли свободное время. А иногда ездили в Гибралтар. За покупками или по делам в банк. Или гуляли по пляжу великолепными вечерами долгого андалузского лета, глядя, как на вздымающиеся в отдалении скале понемногу зажигаются огоньки, а ближе, в бухте, на судах с разноцветными флагами. Тереса уже научилась различать некоторые. Тоже загораются огни. Небольшой домик Сантьяго стоял в десятке метров от воды, в устье реки Пальмонес, среди немногочисленных рыбацких домиков, расположенных как раз посередине между Альхесирасом и Гибралтаром. Тересе нравились эти места. Песчаные пляжи, тихие воды реки, красные и синие патеры на берегу. Все это немного напоминало ей Альтату в Синалуа. Завтракали они с Сантьяго. Кофе и хлеб, поджаренные на растительном масле, в Элиспигоне или Эстрелье дель Мар. По воскресеньям угощались креветками у Вилли. Время от времени между рейсами с грузом через пролив они брали джип Чироки Сантьяго и отправлялись в Севилью пообедать в Бессере. Или останавливались в придорожных ресторанчиках, чтобы полакомиться иберийской ветчиной и мясными рулетами. А бывало объезжали Коста-дель-Соль до самой Малаги, или наоборот через Тарифу и Кадис до Сун-Клара-де-Бармеда и устье Гвадалавкира. Вино Барбадильо, лангусты, дискотеки, кофейни на террасах, рестораны, бары и караоке. Пока Сантьяго не открывал бумажник и, прикинув, не говорил: «Ну все, хватит, запас исчерпан, поехали обратно. Заработать еще, потому что даром нам никто ничего не даст». Нередко они проводили целые дни на скале, на причале Марины Шепард. Там, перепачканные машинным маслом, обгоревшие на солнце, одолеваемые мухами, они разбирали и собирали головастик с фантома. Многие прежде загадочные слова, технические термины больше не были тайной для Тересы. Потом ради проверки гоняли катер по бухте. Причем за ними издали наблюдали вертолет, таможенные HJ и Хайнекены, которым, возможно, предстояло этой же ночью снова играть с ними в кошки-мышки к югу от мыса Пунта-Эруопа. А в конце каждого из этих спокойных дней, закончив работу в порту и на причале, они шли в Олд-Рок выпить что-нибудь за облюбованным столиком под картиной, изображавшей гибель английского адмирала по фамилии Нельсон. Вот так в эту счастливую пору впервые в жизни Тереса осознавала, что счастлива. Она приучилась к делу. Мексиканская девчонка, которая чуть больше года назад в Кульякане бросилась бежать, теперь стала женщиной, закаленной ночными рейсами и опасностями. Разбиралась в управлении судном, ремесле судового механика, ветрах и течениях, умела определять курс и назначение судов по количеству, цвету и расположению их огней. Она изучала испанские и английские навигационные карты Гибралтарского пролива, сравнивая их с собственными наблюдениями, пока не вызубрила наизусть глубины, конфигурацию берега и так далее. То, что в их Сантьяго ночных экспедициях означало разницу между успехом и провалом. Она забирала табак с гибралтарских складов, чтобы выгрузить его в миле от них, в Атунари и гашиш на марокканском побережье, чтобы позже выгружать его в бухточках и на пляжах от Тарагоны до Эстепоны. С разводным ключом и отверткой в руках она проверяла насосы и цилиндры, научилась зачищать электроды, менять масло, разбирать свечи и знала теперь такие вещи, которые прежде и во сне ей не снились. Например, что потребление головастиком горючего в час, как у всякого двухтактного двигателя, подсчитывается путем умножения максимальной мощности на 0,4. Правило весьма полезное в море, когда горючее расходуется с бешеной скоростью, а заправочных станций поблизости, естественно, нет. Еще Тереса научилась направлять Сантьяго ударами по плечам, чтобы ему не приходилось оглядываться на вражеские катера или вертолет во время стремительного бегства, когда он вел фантом на опасных скоростях. И даже умела сама управлять катером на скорости больше 30 узлов, прибавлять газ или уменьшать его при волнении на море, чтобы не повреждать корпус больше неизбежного, регулировать высоту мотора в зависимости от обстоятельств. Умела прятаться у берега в безлунные ночи, идти в непосредственной близости от Сейнера или крупного судна, чтобы скрыться в тени его сигнала на экранах радаров. А еще уходить от преследования, пользоваться коротким радиусом поворота фантома, чтобы уклониться от столкновения с более мощными, но менее маневренными HJ. Держаться за кормой того, кто за тобой охотится, подрезать его под самым носом и сзади, пользуясь преимуществами бензина перед медленнее сгорающим дизельным топливом противника. Учась всему этому, она переходила от страха к радости, от победы к провалу и заново узнавала то, что уже знала раньше, Бывает, проигрываешь, бывает, выигрываешь, а бывает и перестаешь выигрывать. Ей приходилось перегружать 20-килограммовые тюки на рыбачьи суда и передавать их черным теням по пояс в воде, приближавшимся под шум прибоя с пустынных пляжей. Доводилось в ночи в луче прожектора преследователей сбрасывать товар в море. Однажды, единственный до тех пор случай, когда они имели дело с не слишком надежными людьми, ей пришлось сделать все самой, пока Сантьяго наблюдал из темноты, сидя на корме со спрятанным под одеждой УЗИ, не на случай появления таможенников или жандармов, это было бы против правил игры, а чтобы обезопасить себя от тех самых людей, которым они передавали груз, французов, имевших дурную славу, еще более дурные привычки. А потом на рассвете того же дня, когда фантом, разгрузившись, держал курс на скалу, Тереса сама с огромным облегчением выбросила УЗИ в море. Сейчас еще не пришло время перевести дух, хотя катер был пуст, и они шли назад, в Гибралтар. 4:40 утра. Всего 2 часа прошло с тех пор, как они загрузили на марокканском берегу 300 килограммов гашишной смолы. Вполне достаточно времени, чтобы преодолеть 9 миль, отделяющих Аль-Марсу от Кала-Аренас, и без проблем выгрузить товар, доставленный с другого берега. Но, как учит старая пословица, пока гроза не миновала, бойся грома невестного. Как бы в подтверждение, чуть не доходя до пункта Карнеро, когда они только что вошли в сектор красного луча маяка, а по ту сторону Альхисирасской бухты уже виднелась освещенная громада скалы, Сантьяго, подняв голову, вдруг выругался. Мгновением позже, сквозь тарахтение головастика, Тереса уловила другой ракочущий звук. Сначала он быстро приблизился с одного борта. Потом как бы завис над кормой, и через несколько секунд луч прожектора, ударив буквально над головой, выхватил катер из темноты, ослепляя их. «Птица!» — пробормотал Сантьяго, — «будь она трижды проклята!» Лопасти винта вертолета создавали воздушный вихрь над фантомом, вздымая вокруг воду и пену. Сантьяго двинул триммер, нажал на акселератор, стрелка скакнула с 2500 оборотов на 4000, и катер помчался, подпрыгивая на волнах. Черт побери! Конус света следовал за ними, скользя с борта на борт, потом на корму, высвечивая, как белую завесу, пенную воду, взбитую 2500 лошадиных сил, работавших во всю мочь. Среди толчков, ударов и пены, крепко цепляясь за что попало, чтобы не вылететь за борт, Тереса сделала то, что должна была сделать — забыть о вертолете, представлявшем лишь относительную угрозу. Он летел, прикинула она, в 4 метрах над водой, примерно с той же, что и они, скоростью, где-то около 40 узлов, и заняться другой. Вне всякого сомнения, эта угроза приближалась и представляла гораздо большую опасность, поскольку они подошли слишком близко к земле, а именно катер таможенников. Ведомый своим радаром и светом прожектора, он наверняка уже несся к ним, чтобы отсечь от берега или, наоборот, прижать к нему. Камням отмели лакабрита, находившимся сейчас где-то впереди, слева по курсу. Тереса прижала лицо к резиновому конусу фуруна, больно ударяясь об него лбом и носом, когда катер в очередной раз подпрыгивал, и застучала по кнопке, чтобы сузить радиус обзора до полумили. «Господи боженька! Если занимаешься этим делом, нужно быть в ладах с Господом Богом, а иначе не суйся», — думала она. Ей казалось, что изображение на экране радара меняется невероятно долго. Целую вечность она ждала, даже не дыша. «Господи боженька, вытащи нас из передряги». В эту черную ночь своей беды она вспомнила даже о святом Мальверде. Они шли без груза, поэтому тюрьма им в принципе не грозила, но таможенники шутить не любили, могли и в какой-нибудь таверне в Кампаменто поздравить тебя с днем рождения. В такой час и в таком месте с них вполне сталось бы воспользоваться любым предлогом, чтобы захватить катер или как бы случайно ударить его бортом HJ и потопить. Слепящий свет прожектора, падавший на экран, не давал как следует разглядеть, что на нем происходит. Она заметила, что Сантьяго еще прибавил оборотов, хотя при том волнении, которое поднимал западный ветер, они и так уже шли на пределе. Галисиец не сдавался и вовсе не собирался облегчать работу представителям закона. Фантом сделал очередной скачок, длиннее прежних. Только бы мотор не сгорел, подумала она, представив, как винт вращается в пустоте. И когда его днище очередной раз ударилось о поверхность воды, Тереса, изо всех сил вцепившись во что-то обеими руками, стукаясь лицом о резиновый край конуса радара, наконец увидела на экране среди бесчисленных мелких сигналов от волн черное, вытянутое в длину зловещее пятно, быстро приближавшееся справа на расстоянии менее 500 метров. 5 градусов! — крикнула она, тряся Сантьяго за правое плечо. — 3 кабельтовых. Она выкрикнула ему это прямо в ухо, чтобы он услышал ее сквозь рев мотора. Сантьяго глянул вправо, заведомо бесполезно, щурясь от ослепительного света прожектора вертолета, продолжавшего висеть у них над самой кормой, и рванул к себе конус радара, чтобы самому увидеть экран. Извилистая черная линия берега с каждой разверткой антенны угрожающе приближалась спереди, слева, и до нее оставалось 300 метров. Тереса взглянула прямо по курсу. Маяк на мысе Пунта-Канеро по-прежнему мигал красными вспышками. Если им не удастся сменить курс, оказавшись в секторе белого луча, они уже не смогут уклониться от камней Ла-Кабриты. Наверное, Сантьяго подумал о том же. В то же мгновение он сбросил скорость и крутанул штурвал вправо. Затем снова дал газ и сделал несколько зигзагов, каждый раз забирая мотористей и взбирая взгляды поочередно то на экран радара, то на прожектор вертолета, который при каждом рывке фантома оказывался чуть впереди, на миг теряясь из виду, но тут же снова зависал над ним, цепко держа его в луче света. «Тот ли это в голубой рубашке? Или кто другой?» — с восхищением подумала Тереса. «Но этому парню наверху сам черт не брат, это уж точно, мастер. Не каждый умеет летать на вертолете ночью, да еще над самой водой. Наверное, этот пилот так же хорош в своем деле, как некогда был хорош в своем деле блондин Давила, а может, даже лучше. Будь у них на борту ракета, она пальнула бы в него, чтобы увидеть, как вертолет, объятый пламенем, падает в воду. Плюх!» Теперь сигнал таможенного катера на экране радара стал еще ближе, и расстояние неумолимо сокращалось. Будь море спокойно, за фантомом, несущимся на максимальной скорости, было бы не угнаться, однако при таком волнении преимущество оказывалось на стороне преследователей. Тереса, прикрывая ладонью глаза от бьющего сверху яркого света, всматривалась туда, где вот-вот должен был появиться Мавр. Крепко держась за все, что попадалось под руку, наклоняя голову всякий раз, когда целый шквал пены обрушивался на нос катера, она ощущала, как каждый прыжок на волнах отдается болью в почках. Временами она видела профиль Сантьяго, напряженное лицо со скатывающимися каплями соленой воды, ослепленные глаза, вглядывающиеся в ночь, руки, стиснувшие штурвал фантома, ведя его маленькими ловкими бросками, выжимая максимум из 500 дополнительных оборотов усиленного мотора из градуса наклона консоли и плоского дна. Во время самых длинных прыжков казалось, что катер летит, как будто винт его лишь изредка касается воды. Но потом днище с грохотом ударялось об нее, треща так, словно готово развалиться на куски. Вот он. И это действительно был он. Призрачная тень между двух водяных крыльев, то серая, то сине-белая, угрожающе близкая, входила в сноп прожекторного света. HJ то исчезал из него, то вновь появлялся, как громадная стена или чудовищный кит, скользящий по поверхности моря. И его вспыхнувший прожектор, увенчанный мигающим голубым огоньком, был похож на огромный зловещий глаз. Оглушенная ревом двигателя, насквозь промокшая, цепляясь за что попало, чтобы не оказаться за бортом, и не осмеливаясь оторвать руку, чтобы вытереть глаза, которые щипала соль, Тереса увидела, что Сантьяго открыл рот. Что он крикнул, она не расслышала, потом схватился правой рукой за триммер, управляющий консолью, приподнял ногу с педали акселератора, резко сбрасывая скорость, одновременно круто заложил влево, чтобы развернуть фантом к носом к моему на Пунта-Карнеро, и снова дал газ. Этот маневр дал им возможность уклониться от прожектора вертолета и опасной близости HJ. Однако облегчение Тересы длилось ровно столько, сколько ей потребовалось, чтобы понять. Их катер несется прямо на берег, почти точно посередине между красным и белым секторами маяка, к 400 метрам камней и рифов Ла-Кабриты. «Не дергайся», — шепотом сквозь зубы приказала она себе. Прожектор таможенного катера теперь преследовал и сзади, со стороны кормы, а вертолет, помогая ему, по-прежнему держался рядом с ними. И тут, пока Тереса, уже не чувствуя окаменевших от напряжения пальцев, еще пыталась взвесить все «за» и «против», она увидела, как свет маяка впереди и сверху слишком близко сменился с красного на белый. Ей не нужен был радар, чтобы понять, до камней осталось меньше 100 метров, и глубина быстро уменьшается, хуже некуда. «Или он не решится, или мы разобьемся», — сказала она себе. «А на такой скорости я даже не смогу выпрыгнуть». Обернувшись, она увидела, что прожектор катера остался позади. Таможенники замедлили ход, боясь наскочить на мель. Сантьяго, по-прежнему не меняя курса, оглянулся через плечо на HJ, глянул на лот и устремил глаза вперед, туда, где на фоне далекого освещенного Гибралтара темным силуэтом виднелась Ла-Кабрита. Только не это пронеслось в голове у Тересы, только бы ему не пришло в голову попытаться проскочить между теми двумя большими камнями. Один раз ему удалось, но тогда было светло, да и скорость у нас была меньше. В этот момент Сантьяго вновь сбросил газ, заложил вправо и, проскользнув под самым брюхом вертолета, который резко взмыл, чтобы не напороться на антенну радара «Фантома», помчался, но не по желобу между камнями, а по самому краю отмели. Черная масса Ла-Кабриты была так близко, что Тереса уловила запах ее водорослей и услышала эхо мотора, отдающееся от каменных стен. И внезапно, все еще с раскрытым ртом и вытаращенными глазами, она оказалась по другую сторону мыса Пунта-Карнера. Вода в бухте была гораздо спокойнее, чем в море, а таможенный катер снова оказался в паре кабельтовых из-за дуги, которую ему пришлось описать, чтобы не напороться на камни. Вертолет опять повис над кормой, но теперь он был всего лишь неприятным спутником, чье присутствие ничем им не грозило. Сантьяго врубил головастик на максимум. 6300 оборотов в минуту, и фантом пролетел Алхисирасскую бухту на скорости 55 узлов, держа курс на порт Гибралтара. Господи боженька, 4 мили за 5 минут, почти по прямой, только пришлось обойти танкер, стоящий на якоре как раз на полпути. И когда таможенный катер прекратил преследование, а вертолет начал отставать и набирать высоту, Тереса привстала с места и, все еще освещенная прожектором, сделала пилоту красноречивый жест, как будто задрав левой рукой к локтю, рукав на правой. «Катись, сволочь! Я трижды тебя обманула, так что будь здоров, стервятник, как-нибудь увидимся в таверне у Куки». Я нашел Оскара Лабата, позвонив в редакцию газеты «Диарио де Кадис». «Тереса Мендоса», — сказал я, — «я пишу книгу». Мы договорились пообедать на следующий день в Вента-дель-Чато, старинном ресторанчике рядом с пляжем Картадура. Я как раз успел припарковать машину у дверей ресторана у самого моря, с раскинувшимся вдали городом, белым залитым солнцем, уютно пристроившимся на самом кончике своего песчаного полуострова. Когда Лабата вышел из потрепанного фордика, битком набитого старыми газетами, с табличкой «Пресса», засунутой под ветровое стекло. Прежде чем двинуться мне навстречу, он поговорил с охранником стоянки, хлопнул его по спине, за что тот ему явно был благодарен, как за чаевые. Лабата оказался симпатичным, словоохотливым, неистощимым на анекдоты и разного рода информацию. Спустя четверть часа мы уже были друзьями, и я расширил свои познания относительно этого заведения, подлинного постоялого двора, контрабандистов с двухвековой историей. Узнал название и предназначение всех до единого предметов старинной утвари, украшавших стены ресторана, состав соуса, поданного нам Калинине, а также гарума, любимого рыбного соуса римлян в те времена, когда этот город назывался Гадесом, а туристы путешествовали на триремах. Еще до того, как нам подали вторую, я узнал также, что мы находимся вблизи обсерватории Марина де Сен-Фернандо, через которую проходит Кадисский меридиан, и что в 1808 году войска Наполеона, осаждавшие город до Пуэрто-де-Тьерра, они не дошли, уточнил Лабата, устроили там один из своих лагерей. «Ты смотрел Лолу-угольщицу? Мы давно уже были на «ты». Я ответил, что нет, не смотрел, и тогда он рассказал мне его от начала до конца. Хуанита Рейна, Вирхилио Тейшейра, Эммануэль Луна, режиссер Луис Лусия, 1951 год. Так вот, согласно легенде, вранье, конечно, французишки расстреляли угольщицу именно здесь, национальная героиня и все такое прочее, это песенка. Пусть смеется радость, пусть погибнет горе. Ай, Лола Лолита. Он смотрел на меня, пока я изображал на лице живейший интерес ко всему этому. Потом подмигнул, отхлебнул из своего бокала Ильеры. Мы только что откупорили вторую бутылку и безо всякого перехода заговорил о Тересе Мендоса. Заговорил сам. Мексиканка, галисиец, гашиш. Куда ни глянь, везде гашиш. И этим занимались все подряд. Эпические времена. Вздохнул он в мою честь, придав этому вздоху легкий оттенок грусти. Конечно, это было опасно. Крутые ребята. Но таких подонков, как теперь, не было. Я по-прежнему репортер, сказал он, как и тогда. Так сказать, распроклятый рядовой репортеришка, чем и горжусь. В общем-то, ничего другого я делать не умею. Моя работа мне нравится, хотя платят за нее такие же гроши, как и 10 лет назад. В конце концов, жена приносит в дом вторую зарплату, а детей, которые ныли бы, папа, мы есть хотим, у нас нет. Это, заключил он, дает человеку больше либерте, легалите и фратерните. Лабата сделал паузу, чтобы ответить на приветствие каких-то местных политиков в темных костюмах, которые заняли соседний столик. «Советник по культуре и советник по вопросам благоустройства города», — шепнул он. «У них нет даже среднего образования». И продолжал рассказывать о Тересе Мендосе и галисийце. Он встречал их иногда в Ла-Линеа, в Альхисиросе. Она симпатичная, с индейским лицом, очень смуглая, с огромными глазами, из которых смотрит месть. В общем-то, не бог весть что. Невысокая, худенькая, но когда приводила себя в порядок, выглядела очень даже неплохо. Грудь красивая, это точно. Не очень большая, но вот такая». Лабата приложил руки к груди и выставил указательные пальцы на манер бычьих рогов. Одевалась просто, в стиле подружек тех парней, что занимаются гашишем и табаком, только скромнее. Узенькие брючки, футболки, высокие каблуки и все такое. Аккуратно, однако без излишней строгости. С другими женщинами общалась мало. Что-то было такое в ней. Врожденное благородство, что ли? Хотя трудно сказать, в чем конкретно оно выражалось. Может, в ее манере говорить? Мягко, ласково, правильно. С этими очаровательными архаизмами, которые употребляют мексиканцы. Временами, когда она расчесывала волосы на прямой пробор и туго стягивала их узлом на затылке, это становилось еще заметнее, как у Сары Монтель в фильме «Веракрус». Ей было 20 с чем-то. Лавата обратил внимание, что она никогда не носила золото, только серебро. Серьги, браслеты, все серебряное, притом совсем немного. Иногда носила на запястье 7 тонких колец вместе. Кажется, это называется неделька. Динь-динь. Он до сих пор помнил, как они звенели. Мало-помалу она стала пользоваться уважением. Во-первых, потому что уважали галисийцы, а во-вторых, потому что она была единственной женщиной, которая выходила в море и рисковала своей шкурой. Поначалу народ отнесся к ней с издевкой. А этой, мол, чего надо. Даже таможенники и жандармы отпускали шуточки. Но когда стало известно, что она в деле не уступит мужчине, отношение изменилось. Я спросил, за что именно уважали Сантьяго, и Лобата, соединив колечком большой указательный пальцы, сделал знак «Окей». «Этот галисиец был нормальный парень», — сказал он, — «молчун, работяга, настоящий галисиец во всех отношениях. Я имею в виду не из тех подонков, для которых нет ничего святого, и не из тех обкуренных, которых много в гашишном бизнесе. У него была голова на плечах, и задираться он не любил. Порядочный, не зазнайка. Шел на свое дело так, как люди ходят на работу. Другие ильяниты скажут тебе, завтра в 3, а сами в это время вполне могут преспокойно обрабатывать свою девчонку или пить в баре. А ты стой себе под фонарем, зарастай паутиной, да смотри на часы. Но уж если галисиец говорил, я завтра выхожу в море, значит, так и будет. Выходил с напарником, даже если там волны 4 метра с высотой. Хозяин своему слову. Профессионал. Что не всегда было хорошо, поскольку рядом с ним многие выглядели довольно бледно. Он надеялся подкопить достаточно денег, а потом заняться другим делом. Может, именно поэтому у них с Тересой все и шло так хорошо. Выглядели они просто парой голубков. Всегда за руку да в обнимку. Ну, в общем, ты понимаешь, все нормально. Но дело в том, в ней было нечто такое, словно бы не давалось в руки. Не знаю, понял ли ты. Нечто такое, что наводило тебя на мысль. А искренна ли она? Только имей в виду, дело не в лицемерии, ни в чем таком. Я бы руку сунул в огонь за то, что она была хорошая девчонка. Я о другом. Я бы сказал, что Сантьяго любил ее больше, чем она его. Каписчи? Потому что Тереса была всегда где-то на расстоянии. Она улыбалась, она была умницей, хорошей женщиной, и я уверен, что в постели они проводили время просто отлично. Но знаешь, иногда, если приглядеться, а приглядываться — это ведь моя работа, в том, как она смотрела на всех нас, даже на Сантьяго, было что-то такое, что ты понимал. Да ведь она не верит во все это. Как будто у нее где-то припрятанный бутерброд, завернутый в фольгу, сумка с одеждой и билет на поезд. Видишь, как она смеется, как пьет текилу? Конечно же, она обожала текилу, как целует своего парня. И вдруг ловишь в ее глазах какое-то странное выражение, будто она в этот момент думает, долго ли это продлится. «Долго это не продлится», — подумала она. «Всю вторую половину дня они занимались любовью. Да еще как занимались. А сейчас шли под средневековой аркой в крепостной стене Тарифы. Эта крепость отбита у мавров», — прочла Тереса на изразце, вделанном в камне, во времена правления Санчо II Отважного, 21 сентября 1292 года. «Деловая встреча», — сказал Сантьяго, — «полчаса езды на машине. Можем воспользоваться случаем, чтобы выпить по рюмочке, прогуляться, а потом поужинать свиными ребрышками у Хуана Луиса». И вот они шли, глядя на закат сероватый от Леванта и рушившего море барашками белой пены, на пляж Лансеса, побережье, уходящее к Атлантике, на Средиземное море с другой стороны и Африку, скрытую легким туманом, начинавшим темнеть на востоке. Шли неторопливо, так же, как бродили, обняв друг друга за талии, по узеньким, беленым известью улочкам маленького городка, где всегда дует ветер, дует во всех возможных направлениях почти все 365 дней в году. В этот вечер он дул очень сильно, и прежде чем углубиться в город, они сидели в своем чероке и смотрели, как море бьется о волнорезы ниже парковочной площадки под стеной, рядом с бухтой Калета, а мельчайшие брызги оседают на ветровом стекле. И когда они сидели там, удобно устроившись, Тереса прислонилась к плечу Сантьяго, и, слушая музыку по радио, она увидела уходящий в море большой трехмачтовый парусник. Как в старом кино, он медленно удалялся к Атлантике, ныряя носом при самых сильных порывах ветра, растворяясь между его серой завесой и пеной, словно корабль-призрак иных времен, плывущий своим путем вот уже который год и который век. Потом они вышли из машины и, выбирая улицы потише, направились в центр города, по пути разглядывая витрины. Летний сезон уже кончился, однако терраса под навесом и зал кафе «Централь» были полны загорелых спортивного вида мужчин и женщин, явно иностранцев. Светловолосые головы, серьги в ушах, майки и футболки с изображениями и надписями на груди или спине. «Серферы», — пояснил Сантьяго, — «когда они были тут в первый раз. Вот что значит охота пуще неволи, чем только не занимаются люди. А вдруг в один прекрасный день ты что-то перепутаешь и скажешь, что любишь меня?» Услышав эти слова, она обернулась. Он не был ни раздражен, ни зол. Это даже не было упреком. «Я люблю тебя, негодяй». «Ну еще бы». Он всегда подшучивал над ней таким образом, по-своему мягко, наблюдая за ней, вынуждая ее говорить с помощью вот таких маленьких провокаций. «Тебе как будто денег стоит это сказать». «Да и говоришь просто так. Ты из моего эго, или как оно там называется, сделала черт знает что». И тогда Тереса обнимала его и целовала в глаза, и говорила ему: «Я люблю тебя. Люблю-люблю. Много раз». Проклятый галисийский негодяй. Он отшучивался, словно ему было все равно, словно это было просто повод для разговора, для розыгрыша, и на самом деле это она должна была его упрекать. «Пусти, пусти». А потом они переставали смеяться и стояли друг перед другом. Тереса чувствовала бессилие всего того, что невозможно, а мужские глаза смотрели на нее пристально, покорно, как будто плача где-то внутри. Молча смотрели, как глаза ребенка, который бежит за своими приятелями постарше, а те от него удирают. Бесслезное, безмолвное горе пробуждало в ней нежность. И тогда она была уверена, что, пожалуй, действительно любит этого мужчину. Всякий раз, как это случалось, Тереса подавляла желание поднять руку и погладить лицо Сантьяго. Погладить с чувством, которое трудно назвать, объяснить, испытать, словно она была в долгу перед ним и знала, что никогда не сумеет уплатить этот долг. «О чем ты думаешь?» «Ни о чем». «Пусть это не кончится никогда», — думала она. «Пусть это существование, промежуточное между жизнью и смертью, зависшее на краю какой-то странной бездны, сможет продлиться до тех пор, пока я однажды снова не скажу слова, которые будут правдой. Пусть его кожа, его руки, его глаза, его рот сотрут мою память, чтобы я родилась заново или умерла, чтобы произнести старые слова, как новые, чтобы они не звучали предательством или ложью. Пусть мне, пусть нам хватит времени для этого». Они никогда не говорили о блондине Давиле. Сантьяго был не из тех, кому можно рассказывать о других мужчинах, а она не из тех, кто это делает. Порой, когда он лежал рядом, совсем рядом, дыша в темноте, вместе с его дыханием она, казалось, слышала и вопросы. Это случалось и до сих пор, но такие вопросы уже давно стали просто привычкой, обычным неясным шорохом всякого молчания. Вначале, в те первые дни, когда все мужчины, даже случайные, норовят заявить о своих невесть откуда взявшихся, но всегда откуда-то берущихся правах, претендующих на нечто большее, чем просто физическое обладание, Сантьяго задавал некоторые вопросы вслух. По-своему, конечно, не напрямую, а иногда и вообще никак. И все бродил вокруг точно койот, привлекаемый огнем, но боящийся приблизиться. Он слышал кое-что. Друзья друзей, у которых, в свою очередь, есть еще какие-то друзья. Но нашла коса на камень. «У меня был мужчина», — отрезала она однажды, когда ей надоело видеть, как он все вынюхивает вокруг да около, когда вопросы без ответа оставляли пустоты, заполненные невыносимым молчанием. «У меня был мужчина, красивый, смелый, глупый», — сказала она, — «очень ловкий, такой же негодяй, как и ты, как все вы. Но он взял меня совсем девчонкой, молоденькой, не знавшей жизни, а в конце концов подставил меня. Да так, что мне пришлось бежать без оглядки. И суди сам, долго ли я бежала, если оказалась там, где ты меня нашел. Но тебя не должно волновать, был у меня мужчина или нет, потому что тот, о ком я говорю, умер. Его спустили на землю, и он умер так же, как умираем мы все, только раньше. А чем этот мужчина был в моей жизни, мое дело, а не твое». И после всего этого, однажды ночью, когда их тесно сплетенные тела составляли одно целое, и в голове у Тересы было восхитительно пусто, ни памяти, ни будущего, только настоящее, плотное, густое, жаркое, которому она отдавалась без угрызений совести, она открыла глаза и увидела, что Сантьяго, перестав двигаться, смотрит на нее в полумраке близко-близко. А еще увидела, что его губы шевелятся. И когда она вернулась наконец туда, где они оба находились, и прислушалась к тому, что он говорит, первой ее мыслью было: «Галисийский кретин, идиот, как и все они, идиот, идиот, идиот. Задавать такие вопросы в самый неудобный момент. Я и он. Я лучше или он лучше? Ты меня любишь, а его ты любила?» Как будто все можно свести только к этому, будто в жизни есть только белое и черное, хорошее и плохое, тот хуже этого или этот лучше того.